«Добрые люди и доблестный воин!» — пропыхтел он, когда к нему подъехал фермер Джайлз, а сельские жители собрались вокруг, на разумном расстоянии, с вилами, кольями и ухватами. «Добрые люди, не убивайте меня! Я очень богат! Я возмещу весь нанесенный мной ущерб! Я оплачу похороны всех погубленных мной людей, в том числе священника из дубов! У него будет величественный мавзолей, хотя он и оказался довольно невкусным. Каждый из вас получит по ценному подарку, если вы позволите мне вернуться за ними домой». «Поскольку», — ответил фермер. «Ну», — ответил дракон, быстро прикидывая в уме. Он заметил, что толпа довольно внушительная. «По 13 шиллингов и 8 пенсов». «Чепуха», — сказал Джайлз. «Чушь!» — сказали люди. «Здор!» — сказал Гром. «По 2 золотые гинеи, а детям в половину!» — предложил дракон. «А собакам что?» — спросил Гром. «Продолжай, продолжай!» — сказал фермер. «Мы слушаем». 10 фунтов и кошель серебра на душу и золотые ошейники собакам!» — предложил обеспокоенный Любозлат. «Смерть ему!» — закричали люди, начиная терять терпение. «Всем по мешку золота, а дамам бриллианты!» — поспешно вставил Любозлат. «Вот это похоже на разговор, но еще не очень», — сказал фермер Джайлз. «Про собак опять забыли», — сказал Гром. «А какие мешки?» — спросили мужчины. «А сколько бриллиантов?» — спросили их жены. «Горе мне!» — возопил дракон. «Я буду разорен!» «Ты это заслужил», — сказал Джайлз. «Выбирай, разорение или смерть на месте». Он угрожающе замахнулся мечом, и дракон съежился. «Решай!» — закричали люди, расхрабрившись и подходя ближе. Любозлат зажмурился, но в самой глубине души рассмеялся. По его телу пробежала незамеченная никем беззвучная дрожь. Торг начал его забавлять. Очевидно, они надеялись что-то с него получить. Им почти ничего не было известно об обычаях большого и коварного мира, ведь в королевстве уже не осталось никого, кому доводилось иметь дело с драконами и с их уловками. Любозлат начал собираться с духом и с мыслями. Он облизнулся и сказал: «Назовите свою цену!» Тогда все разом загалдели. Любозлат слушал с интересом. Только один голос вызвал у него тревогу — голос кузнеца. «Попомните мои слова, ничего хорошего из этого не выйдет», — проворчал тот. «Говорите, не говорите, а змей не вернется». «Если не хотите, можете от своей доли отказаться», — закричали все и продолжали спорить, не обращая внимания на дракона. Любозлат поднял голову, но если у него мелькнула мысль броситься на них или ускользнуть во время спора, ему пришлось ее оставить. Фермер Джайлз стоял рядом, пожевывая соломинку и размышляя. Но в его руке был хвосторуб, а взгляд был устремлен на дракона. «А ну-ка лежать!» — сказал он. «Не то получишь по заслугам, и золото не поможет». Дракон распластался опять. Наконец от толпы отделился священник и встал за спиной у Джайлза. «Гнусный змей!» — возгласил он. «Ты должен принести на это самое место все свое нечестиво нажитое добро. Возместив убытки пострадавшим, мы честно поделим оставшееся между собой. Затем, если ты дашь торжественный зарок никогда не тревожить наших земель, а также не подстрекать к этому иных чудищ, мы позволим тебе вернуться в твой дом с целой головой и невредимым хвостом. А сейчас ты дашь такую страшную клятву вернуться с выкупом, какую не позволит нарушить даже змеиная совесть». Любозлат согласился, поломавшись для правдоподобия. Он даже пролил горячие слезы, сокрушаясь о своем разорении, так что на дороге образовались дымящиеся лужицы. Но никто не растрогался. Он произнес множество клятв, торжественных и ошеломляющих, обещая вернуться со всем своим добром в праздник святого Илариона и святого Феликса. До него оставалось 8 дней, слишком мало для такого путешествия, о чем могли бы догадаться даже эти невежественные в географии люди. Однако они отпустили дракона, проводив до самого моста. «До встречи!» — сказал он, переправляясь через реку. «Я уверен, мы все будем ждать ее с нетерпением». «Будем, будем!» — закричали они. И, конечно, остались в дураках. Дело в том, что принесенные драконом клятвы, вне всякого сомнения, легли бы на его совесть тяжким бременем печали и великого страха перед грядущими несчастьями, но у него, увы, вообще не было совести. И если ее прискорбное отсутствие у особо королевской крови было выше понимания простых людей, то священнику с его книжной премудростью следовало бы кое о чем догадаться. А возможно, он и догадался. Как человек-ученый, он бесспорно мог дальше других заглянуть в будущее. Кузнец, возвращаясь в кузницу, покачивал головой. «Зловещие имена», — сказал он. «Илларион и Феликс. Мне они что-то не нравятся».